Глава 8. На борту Сафала. Прямо перед нами я увидел, как мне сначала показалось, 5 птиц, в которых, однако, вскоре с изумлением распознал крылатых людей. Они были вооружены саблями и кинжалами. У каждого была длинная веревка с проволочной петлей на конце. «Вукланган! Люди-птицы!» – прокричал Камлот. Не успел он сказать, как на каждого из нас была накинута проволочная петля. Мы старались освободиться, нанося мечами удары по металлической проволоке, но наши клинки оказались бессильными против нее, а до веревок, к которым эти петли были привязаны, дотянуться мы не могли. Пока мы тщетно пытались выпутаться, кланганы или анганы. Наверное, я должен объяснить, что анган – это форма единственного числа, кланган – множественного. Формы множественного числа амдарианских слов образуются с помощью префикса «клу» для слов, начинающихся с согласного, и «кл» для слов, начинающихся с гласного. Спустились на землю попарно по обеим сторонам от нас. Так они и удерживали свои жертвы на арканах, как пара ковбоев держит обычно заарканенного быка. Мы были абсолютно беспомощны, когда пятый анган приблизился к нам с обнаженной саблей и разоружил нас. Не успел я опомниться от удивления, вызванного странным видом птиц и людей, действовавших так быстро и ловко, как мы уже были их пленниками, почти без всяких усилий с их стороны. Тут я припомнил, что Данус пару раз говорил о вукланганах, но я думал, что речь идет о каком-то виде домашней птицы. Так плохо я их себе представлял. «Кажется, мы попались», — мрачно заметил Камлот. «Что они с нами сделают?» — поинтересовался я. «Спроси у них», — ответил он. «Кто вы такие?» — задал вопрос один из них. Я почему-то удивился, услышав, что он может говорить, хотя к тому времени мне ничему не следовало бы здесь удивляться. «Я пришелец из другого мира», — ответил я ему. «Мы с другом не хотим ссориться с вами. Отпустите нас». «Не старайся зря», — посоветовал мне Камлот. «Да, он зря старается», — согласился Анган. «Вы из Випаи, а нам приказано доставлять випаян на корабль. Ты не похож на випаянина», — добавил он, разглядывая меня с головы до ног. «Но вот тот точно випаянин. Во всяком случае, вы не таранцы, а значит, наши враги», — вмешался другой. Они сняли с нас проволочные петли, повязали каждому из нас на шею веревку и еще одну веревку под мышки. Потом по два ангана ухватились за эти веревки и, расправив крылья, поднялись в воздух, увлекая нас за собой. В воздухе нас поддерживала веревка, привязанная под мышки, а другая веревка постоянно напоминала, что может случиться, если мы будем плохо себя вести. Во время полета над извилистыми тропинками мы, случалось, болтались всего в нескольких футах от земли, потому что лететь выше мешали нависающие ветви деревьев. Анганы все время разговаривали между собой, перекликались, смеялись и пели, явно очень довольные собой и своими подвигами. Голоса у них были мягкие и сочные. Их песни отдаленно напоминали негритянские духовные песни. Это сходство усиливал очень темный цвет их кожи. Анганы с Камлотом летели впереди, и у меня была возможность получше рассмотреть эти странные существа, в чьи руки мы попали. У них был низкий скошенный лоб, большой, похожий на клюв, нос и выступающая вперед нижняя челюсть. Глаза были маленькие и близко посаженные, а слегка заостренные уши были приплюснуты. Широкая грудь по форме напоминала птичью, руки были очень длинные, пальцы рук тоже длинные, с крупными ногтями. Нижняя часть тела была плохо развита, бедра узкие, ноги очень короткие и сильные. Ступни ног трехпалые, с длинными кривыми когтями. На голове вместо волос росли перья. В состоянии возбуждения, как, например, когда они напали на нас, эти перья встают дыбом, но обычно они лежат ровно. Все перья одинаковые. У основания проходит белая полоса, потом черная, потом опять белая, и конец пера красный. Такие же перья растут в нижней части туловища спереди, и еще один пучок довольно крупных перьев в нижней части спины над ягодицами. Великолепный хвост, который они распускают в громадный веер, когда хотят покрасоваться. Их крылья, состоящие из тонкой перепонки, натянутой на легкую рамку, по форме напоминают крылья летучей мыши и кажутся неспособными поддерживать в воздухе значительный вес тела этих существ. Но, как я узнал позже, впечатление об их весе весьма обманчиво, так как их кости полые внутри, как у настоящих птиц. Мы уже преодолели значительное расстояние, хотя я не могу сказать, какое. Полет длился уже не меньше 8 часов, и где лес был не очень густой, анганы продвигались вперед довольно быстро. Казалось, они не чувствовали никакой усталости, в то время как мы с Камлотом были в полном изнеможении задолго до того, как нас доставили на место. Веревки у нас под мышками больно врезались в тело, а попытки держаться руками за веревку, чтобы уменьшить нагрузку, только довели нас до изнеможения. Но все когда-нибудь кончается. Закончилось, наконец, и наше ужасное путешествие. Неожиданно лес остался позади, и мы полетели над великолепной бухтой, окруженной сушей со всех сторон. Тут я впервые увидел воды Венерианского моря. За двумя полосками суши, берегами бухты, оно простиралось вдаль, насколько хватало глаз. Таинственное, интригующее, зовущее. Какие неизведанные земли и невиданные народы скрыты там за горизонтом? Узнаю ли я это когда-нибудь? Но вот мои мысли и внимание привлекло что-то внизу слева от нас, чего я раньше не заметил. На спокойной глади вод в бухте стоял на якоре корабль, а сразу за ним еще один. Нас понесли на крыльях к одному из них. Когда мы приблизились к меньшему кораблю, я увидел, что по очертаниям корпуса он немногим отличается от земных. Нос высоко поднят, передняя часть острая и изогнутая, как турецкая сабля, корпус длинный и узкий. По конструкции он был похож на быстроходный корабль. Но что его приводило в движение? На нем не было ни мачт, ни парусов, ни пароходных труб. На корме находились две овальные рубки, меньшая из которых располагалась на крыше большей. Над верхней рубкой возвышалась овальная башня, увенчанная небольшим вороньим гнездом. В башне и в обеих рубках были видны двери и окна. Когда мы еще приблизились, я смог разглядеть несколько открытых палубных люков и людей на мостиках, окруживших башню и верхнюю рубку, а также на главной палубе. Они все следили за нашим приближением. Когда нас опустили на палубу, нас мгновенно окружила галдящая толпа. Человек, который, как я понял, был офицером, приказал снять с нас веревки, и пока этот приказ выполнялся, допросил анганов, доставивших нас на корабль. Люди, окружившие нас, цветом кожи и телосложением походили на випаян, но у них были грубые и тупые лица. Очень немногие из них имели приятную наружность, и только одного или двух можно было назвать привлекательными. Среди них были люди с признаками старения и болезней, с чем я впервые столкнулся на Амторе. Когда с нас сняли веревки, офицер приказал следовать за ним, предварительно дав подробные инструкции 4 парням со зверскими физиономиями охранять нас. Он провел нас по корме вверх на башню над рубкой. Здесь он приказал нам остановиться, а сам вошел внутрь. 4 охранника разглядывали нас с угрюмой неприязнью. «Эй, вы, випаяне!» — с издевкой произнес один из них. «Вы думаете, что вы лучше простых людей? Скоро вы узнаете, что это не так, по крайней мере в свободной стране Тори. Там все равны, и я не вижу проку вести туда таких, как вы. Была бы моя воля, я бы угостил вас этим». И он похлопал по кобуре, висящей у него на поясе. По форме оружия и рукоятки можно было предположить, что это пистолет. и я подумал, что это был один из тех необычных видов огнестрельного оружия, испускающих смертоносные лучи, о которых мне как-то рассказывал Камлот. Я уже собирался попросить парня показать его мне, когда из башни появился офицер и приказал охране ввести нас. Нас проводили в комнату, где сидел хмурый человек неприятной наружности. Он окинул нас оценивающим взглядом, и на лице его появилась презрительная усмешка, за которой обычно люди низкого положения стараются скрыть от людей более высокого круга свой комплекс неполноценности, тем самым выдавая себя еще больше. Я понял, что мы с ним не поладим. «Клуганфал!» — воскликнул он. «Ганфал» означает «преступник». «Еще две скотины, которые угнетали трудящихся! Что, не вышло у вас, да? Теперь мы хозяева. Вы это поймете и почувствуете еще до прибытия в Тору. Есть среди вас врач?» Камлот покачал головой. «Я не врач», — сказал он. Человек, который, как я понял, был капитаном корабля, пристально разглядывал меня. «Ты не випаянин», — сказал он. «Кто ты такой? Никогда раньше не видел человека с желтыми волосами и голубыми глазами». «Для вас я випаянин», — ответил я. «На Амторе мне не приходилось бывать ни в какой другой стране». «Что значит для вас?» — повысил он тон. «То, что не имеет никакого значения, что вы об этом думаете», — огрызнулся я. «Мне не нравился этот человек. А когда мне кто-то не нравится, мне трудно это скрыть. А тут я даже не пытался». Он вспыхнул и привстал с кресла. «Не имеет значения, говоришь?» — заорал он. «Сядьте», — посоветовал я. «Вам приказано доставлять випаян в Тору. Никого не интересует, что вы думаете о них. Но если нарушите приказ, у вас будут неприятности». В этой ситуации мне следовало придержать язык. Но я плохой дипломат, особенно когда раздражен. А тут меня охватили злость и омерзение. Потому что в отношении этих людей к нам проявились невежественные предрассудки и жестокость. Более того, судя по отрывочным сведениям, полученным от Дануса, а также по словам матроса, который хотел, но не осмелился убить нас, я думаю, был недалек от истины, предполагая, что офицер, которому я нагрубил, превысил бы свои полномочия, если бы не доставил нас в целости и сохранности. Но я понимал, что рискую, и с интересом ожидал его реакции на мои слова. Он воспринял их как побитая собака и смирился после слабой попытки дать мне отпор. «Мы еще посмотрим». Он повернулся к открытой книге, лежавшей перед ним. «Как тебя зовут?» — спросил он, кивнув в сторону Камлота. Даже в этом кивке было что-то неприятное. «Камлот из рода Зар», — ответил мой спутник. «Твоя профессия?» «Охотник и резчик по дереву». «Ты випаянин?» «Да». «Из какого города Випаи?» «Из Куада», — ответил Камлот. «А ты?» — задал вопрос офицер, обращаясь ко мне. «Я Карсон из рода Нейпиров», — ответил я, используя амторианские обороты речи. «Я випаянин из города Куада». «А кто по профессии?» «Я авиатор», — ответил я, используя английское слово и английское произношение. «Как-как?» — переспросил он. «Первый раз такое слышу». Он постарался записать это слово в книгу и потом произнести его, но не смог сделать ни того, ни другого, потому что у амториан нет эквивалентов многих наших гласных звуков, и они, кажется, не способны даже произнести их. Если бы я написал ему это слово по-амториански, он бы прочитал его как «Ах вы, ах Тори». В конце концов, чтобы не показать своего невежества, он записал что-то в книгу, но что именно, я не знаю. Потом снова взглянул на меня. «Ты врач?» «Да», — ответил я. И пока офицер делал запись в книге, скосив глаза на Камлота, подмигнул ему. «Уведите их», — приказал офицер. «И хорошенько следите за этим», — добавил он, указывая на меня. «Он врач». Под аккомпанемент насмешек и колкостей со стороны матросов нас повели на главную палубу. Я увидел анганов с важным видом разгуливающих по палубе, с распущенным хвостовым оперением. Завидев нас, они стали показывать на Камлота, и я слышал, как они рассказывали матросам, что именно он убил Басто одним ударом меча, что вызвало всеобщее восхищение. Да и было отчего. Нас проводили к открытому люку и приказали спуститься в темный душный трюм, где уже было несколько других пленников. Здесь было несколько таранцев, подвергнутых наказанию за нарушение дисциплины. Другие были пленниками-вепоянинами, как и мы. Один из них узнал Камлота и приветствовал его, когда мы спустились к ним. «Джададес, удачи тебе, Камлот», — произнес он амтарианское приветствие. «Рад, Джададес», — ответил Камлот. «Какой злой рок привел тебя сюда, Хонан?» «Злой рок — не то слово», — ответил Хонан. «Правильнее было бы назвать это катастрофой. Анганы охотились не только за мужчинами, но и за женщинами. Они увидели Дуаре и погнались за ней. Я старался ее защитить, но они схватили и меня». «Твоя жертва была не напрасной», — сказал Камлот. «Если бы ты даже погиб, выполняя этот долг, то и тогда это было бы не напрасно». «В том-то и дело, что это оказалось напрасным. Я же тебе сказал, катастрофа». «О чем ты говоришь?» — заволновался Камлот. «Они схватили ее», — удрученно ответил Хонан. «Они похитили Дуаре?» — в ужасе воскликнул Камлот. «Клянусь жизнью Джонга, этого не может быть!» «Хотел бы я, чтобы это было не так», — сказал Хонан. «Где она? На этом корабле?» — спросил Камлот. «Нет, ее посадили на другой большой корабль». Камлот выглядел подавленным. Я мог объяснить его угнетенное состояние только беспомощностью влюбленного, безвозвратно потерявшего свою любимую. Наши отношения не были недостаточно близкими, недолгими для возникновения доверительности, и поэтому меня не удивило, что при мне он никогда не упоминал девушку Дуаре. Поэтому, естественно, я не мог расспрашивать его о ней. Уважая его горе и подавленное настроение, я оставил его предаваться своим грустным мыслям. На рассвете следующего дня корабль отправился в путь. Мне очень хотелось быть на палубе и любоваться прекрасными видами этого незнакомого мира. Даже печальная участь пленника, ненавистных таранцев, вызывала меньше сожалений, чем то, что я, первый житель Земли, которому довелось плыть по морям Венеры, был обречен на заточение в душном трюме и не мог ничего видеть. Но если я опасался, что меня продержат внизу в течение всего плавания, то вскоре мои опасения рассеялись, так как после того, как наш корабль снялся с якоря, нам всем приказали подняться наверх, чтобы драить и мыть палубу. Когда мы вышли из трюма, корабль проходил как раз между двумя мысами, образующими вход в бухту, следуя в кильватере за большим кораблем, и я имел прекрасную возможность разглядеть прилегающую местность, берег, который мы оставляли, и широкие просторы океана, простирающегося до самого горизонта. Скалистые выступы у входа в бухту были покрыты зеленью нежных оттенков и редкими деревьями, по размерам уступавшим гигантам на материке. Эти последние внушали благоговейный трепет жителю Земли, созерцавшему со стороны открытого моря их мощные стволы, возносившие причудливо окрашенную листву вверх на 5000 футов, где она терялась из виду среди облаков. Но мне не позволили долго любоваться чудесами природы. Не для этого меня вытащили из трюма, чтобы удовлетворить эстетические потребности моей души. Мне и Камлоту поручили чистить и драить пушки. Несколько пушек стояло на палубе по бортам, одна на носу и две на кормовой башне. Я удивился, увидев пушки, так как днем раньше, когда нас сюда доставили, не было заметно никаких признаков вооружения. Вскоре я нашел этому объяснение. Пушки устанавливались на поднимающихся платформах, которые могли опускаться вниз и задвигаться крышками вровень с палубой. Ствол пушки имел около 8 дюймов в диаметре, но канал ствола едва превышал толщину моего мизинца. Прицел был необычный и сложный, но затвора и входа в казенную часть совсем не было видно, хотя, может быть, они скрывались под обручем, опоясывавшим казенную часть и накрепко прикрученным к ней. Единственное, что я обнаружил, это устройство, которое могло служить ударным механизмом. Оно выступало позади казенной части и напоминало вращающуюся ручку затвора, как в некоторых типах пушек на земле. Длина ствола была около 15 футов, а диаметр его не менялся от казенной части до мушки. Во время боя пушку можно было выдвигать за борт корабля почти на 2/3 ее длины, позволяя таким образом расширить зону обстрела и освободить место на палубе, что было немаловажно для такого небольшого корабля, как наш. «Чем стреляют эти пушки?» — спросил я Камлота, работавшего рядом со мной. «Т-лучами», — ответил он. «Отличаются они чем-нибудь от Р-лучей, о которых ты говорил, когда рассказывал мне о личном оружии таранцев?» «Р-лучи разрушают только живую ткань», — ответил он. «А перед Т-лучами ничто не может устоять. С ними очень опасно работать. Даже материал, из которого изготовлена пушка, не выдерживает долго их воздействия. Хорошо еще, что сила главного удара распространяется по линии наименьшего сопротивления, то есть по каналу ствола. Но сама пушка все равно в конце концов разрушается». «Как из нее стрелять?» — спросил я. Он дотронулся до ручки на конце казенной части. Поворотом этой ручки поднимается заслонка, открывающая путь радиации от элемента 93 на заряд, состоящий из элемента 97, который начинает испускать смертоносные Т-лучи. «А что, если нам развернуть пушку да полоснуть по кораблю лучом прямо над палубой?» — предложил я. «Уничтожим таранцев и сами освободимся». Он указал на маленькое отверстие неправильной формы на конце рукоятки и ответил: «У нас нет ключа к этому замку». «А у кого он есть?» «У офицеров есть ключи к пушкам, находящимся под их командой», — ответил он. «В каюте капитана есть ключи ко всем пушкам, а сам он носит главный ключ, подходящий к любой из них. По крайней мере, таков был порядок в древнем Випаянском флоте, и без сомнения, таков он у современных таранцев». «Хорошо бы раздобыть главный ключ», — сказал я. «Конечно», — согласился он, — «но это невозможно». «Нет ничего невозможного», — возразил я. Он ничего не ответил, и я не стал продолжать разговор на эту тему, хотя постоянно думал об этом. Продолжая работать, я заметил, как легко и бесшумно идет корабль, и спросил Камлота, что движет его. Его объяснение было долгим и содержало много технических подробностей. Достаточно сказать, что радиация того очень полезного элемента 93 Вик-Ро используется и здесь для облучения вещества, называемого лор, которое содержит значительный процент элемента 105 Йорсан. Воздействием Вик-Ро на Йорсан достигается полная аннигиляция вещества лор, сопровождающаяся высвобождением его энергии. Если вы примете во внимание, что из тонны угля путем аннигиляции можно получить энергии в 18 миллиардов раз больше, чем путем его сжигания, то поймете истинное значение этого замечательного научного открытия венерианцев. Достаточно одной пол-литровой банки вещества, чтобы обеспечить корабль топливом на всю жизнь. Наблюдая за движением корабля, я заметил, что мы только однажды пересекли открытое водное пространство, а потом все время шли курсом параллельно береговой линии. В последующие дни мои наблюдения подтвердились. В пути мы почти никогда не теряли Землю из виду. Это позволяло предположить, что площадь поверхности Венеры, покрытая сушей, намного больше, чем площадь, покрытая морем. Но я не мог удовлетворить свое любопытство на этот счет, и доверять картам из тех, что Данус показывал мне, было, учитывая здешние представления о строении планеты, никак нельзя. Нас с Камлотом разлучили. Его отправили работать на камбуз, находившийся в передней части рубки, расположенной на корме главной палубы, а я подружился с Хонаном. Но мы работали порознь, а к вечеру обычно так уставали, что почти не оставалось сил, чтобы как следует поговорить перед сном на жестком полу нашей тюрьмы. Однако однажды вечером, предаваясь печальным воспоминаниям о безымянной девушке в саду, я вспомнил, как печален был Камлот, и спросил Хонана, кто такая Дуаре, «Она надежда Випаи», — ответил он. «Возможно, надежда всего мира».